Воскресение Христово, что в пленницах. Богодельни. Находится между Калужской заставой и Воробьевыми горами, на берегу Москвы-реки. Первоначально здесь был мужской монастырь, Андреевский, на пленницах, неизвестно кем и когда основанный. В страшный пожар 1547 года монастырь выгорел, сделался убогим домом и был в 1604 году во время голода одной из московских скудельниц, на которые в течение 28 месяцев свезено до 127 тысяч тел. Возрождение этого монастыря вместе с его известностью относится к 1648 году, когда окольничий Ртищев, любимец царя Алексея Михайловича и муж весьма всякого блага рачительный, устроил здесь на свое иждивение обитель, назвал ее Преображенскую пустынью и учредил здесь ученое братство для перевода богослужебных книг. Тот же Ртищев завел здесь в 1665 году духовное училище, которое послужило зародышем славяно-греко-латинской академии. С жизнью Ртищева, умер в 1673 году, кончилось и процветание Андреевской обители. При Петре I в 1725 году монастырь был обращен в заведение для приема и содержания подкидышей и безродных детей. По уничтожении в 1731 году заведения для подкидышей Андреевский монастырь был в 1764 году упразднен, оставлен приходской церковью и отдан со всеми своими зданиями Московскому градскому обществу, которое в 1775 году поместило тут рабочий дом. В 1776 году обмежевало бывшую обитель как пригородное село и потом учредило здесь купеческую богадельню, сначала на 150 кроватей, а в 1807 году, когда купец Кирьяков пожертвовал 30 тысяч рублей для содержания на проценты нескольких инвалидов, еще на 30 кроватей. Церковь Воскресения Христова построена в 1689 году, а Андреевская над воротами в 1675 году. В храме имеется древний, особо чтимый образ мученика Андрея Стратилата. Если верить преданию, то местность в пленницах называется потому, что здесь когда-то, при татарском иге, содержались пленные девушки. Но это чистейшая выдумка. Андреевская церковь называется в пленницах, потому что на вышеупомянутом старинном образе святого Андрея Стратилата есть надпись, что «Сий образ принесен бысть из сельца глаголемого пленницы». По образу и церковь названа в пленницах, как Николаевская в Хлынове названа по образу, принесенному из Хлынова, в Хлынове. Так как Андреевская богодельня одна из значительнейших в Москве, и так как богодельни в быту русского народа играют значительную роль, то будет совершенно уместно кинуть беглый взгляд на учреждение первых приютов убожества и быта нищих до XVIII века в московском мире, где, по старой пословице, никто с голода не умирал. Пристанища убогих и увечных назывались богодельными от слов «богоделя», то есть «бога для», «ради». При церквах они отчасти заменили те общественные трапезы первенствующей церкви, кои по духу своего учреждения именовались «любовью», потому что христианская любовь и благочестие приносили туда для престарелых и болящих, убогих и сирых пищу, питье и другие дары, непринимаемые только от порочных и отлученных. Презрение нищих началось с устроением первого монастыря в сердце Москвы. В XVI веке богодельни уже были предметом внимания собора и судебника. Деяния Московского собора в 1561 году гласят, что «милосердие христианское устроило во многих местах богодельни для недужных и старых, а злоупотребление ввело в них молодых и здоровых тунеядцев. Посему и определено было изгнать последних и на место их ввести первых, поручив смотрение за богодельнями добрым священникам, людям градским и целовальникам, а к недужным приставить здравых строев и баб стряпчих. Судебник царя Иоанна Васильевича, параграф 91, повелевает: «На монастырях жить и нищим, которые питаются милостынею при Церкви Божией». Из соборного узаконения 1557 года видно, что при великом князе Василии Иоанновиче давалась милостыня богодельням при церквах. До царствования Феодора Алексеевича корм, одежда и все потребное отпускалось на московские богодельни из приказа Большого дворца. Это показывает, что хотя богоугодные заведения и получали вспоможение от царской казны, но непосредственно состояли под покровительством церкви, которая уделяла им на пропитание часть из своих доходов. Над мужскими богодельнями поставлены были старосты, над женскими – старостихи, которые смотрели за порядком и благочинием. В некоторых из них воспитывались подкидыши и круглые сироты. Но были в Москве и патриаршие домовые богодельни, устроенные и содержанные ими из домовой же их казны. Московские нищие XVII века жили в избушках, кельях и клетях по улицам Кремля, Китая, Белого и Земляного городов. Тогда постоянное сходбище их было на Спасском, Никольском, Старом Каменном или Троицком мостах, у Троицкого подворья в Кремле, на крестцах, где тогда имели всегдашнее себе пристанище калеки и лежанки, певшие Лазаря и Алексия Божиего человека. Но патриарх Иоаким в 1678 году июня 28 указал жить нищим у приходских церквей, где пристойно, а те избушки, в которых они жили, сломать и впредь на тех местах избушек не ставить, а настроение тем нищим, которые учнут избушки ставить у приходских церквей, повелел патриарх давать из своего казенного приказа по 1 рублю на человека. Примеру Иоакима последовал и Петр I, учредивший в Москве в 1701 году 60 богоделен для помещения нищих, самых старых, дряхлых, больных и увечных, при которых назначил воспитывать и малолетних до 10 лет. В деле христианского милосердия к меньшей братии соревновали и русские князья и цари. Само прозвище Иоанна Даниловича Калитою свидетельствует о его нищелюбии. При любимом своем монастыре у Спаса на Бору он давал пристанище и помощь убогим. Первая супруга Иоанна IV Анастасия так была милостива к бедным, что они оплакивали ее как мать свою и не хотели принимать обычной милостыни, раздаваемой при ее похоронах. В делах архива Оружейной палаты и государственных старых дел в начале и в половине XVII века упоминаются Сретенская, Покровская и Тверская богодельные избы, старые богодельни на Никитской при церкви Воскресения Славущего, 12 зяблых больниц и еще какие-то больницы на площади Китая, кои получали содержание от царской казны. Царь Алексей Михайлович устроил богодельни Боровицкую у Боровицкого моста и Николаевленскую при церкви святого Николы Явленного на Арбате. При самом дворце в Кремле находилась богодельня так называемых богомольцев верховых, то есть придворных, дворцовых, которые жили у царя вверху и получали от него пищу, одежду и все содержание, весьма достаточное. Их было 32 человека. Между ними находился какой-то князь Петр Кулмаметов. Некоторым из них было по 120 лет, и царь находил удовольствие беседовать с ними о том, что бывало в старину при его предках. Верховые богомольцы существовали еще в начале царствования Петра I. В память освобождения Москвы от поляков и для поминования родителей своих князь Пожарский устроил на Лубянке, близ своего дома, богадельню, которая слыла Пожарскую. Устраивали богадельни и другие богатые люди. Кроме богоделенных при московских соборах и некоторых монастырях в XVII веке, еще был род штатных нищих, состоявшие при Успенском соборе назывались Успенскими, Пречистенскими, Богородицкими, при Архангельском – Архангельскими, при соборе Василия Блаженного – Васильевскими, при Чудове монастыре – Чудовскими. Первых было 12 человек, вероятно, по числу 12 апостолов. Им еженедельно выдавалось из патриаршего казенного приказа паденная милостыня, 11 алтын и 4 деньги. Сверх того, они получали кормовых ежемесячно по деньге на человека, которое доставало на денное пропитание. В храмовые и господние праздники, в дни поминовения усопших государей, митрополитов, патриархов, в рождение, тезоименитство и бракосочетание царей, цариц, царевичей и царевин, патриарх раздавал ручную милостыню не только Успенским, но и других соборов нищим, посылал ее и к тюремным сидельцам в застенке Никольской и Константиновской, и в другие тому подобные места. Все выходы патриаршие сопровождались раздачей милостыни. Ездил ли куда патриарх на служение или богомолье, дорогой он отделял нищую братью, которая встречала его у церквей, у решеток и городских ворот, на мостах, на перекрестках и улицах. Кроме того, с давних времен при патриаршем дворе ежегодно учреждаемо было 9 столов, 7 во всю светлую седмицу, 8 в праздник Успения Богоматери и 9 на сырной неделе на память святейших патриархов. Крупицами, то есть остатками от этих трапез, кормили убогих и давали еще ручную милостыню. Цари и царицы также сопровождали свои выходы и походы раздачей милостыни. Не проходило ни одного праздника, ни государственного торжества, ни радостного и печального события в царском семействе, чтобы они не отделяли нищей братии, которая была молитвенницей о государевом их здоровье и об упокоении усопших их родителей. Светлый праздник Пасхи царь Михаил Федорович посещал все больницы по Москве, а в богадельнях жаловал всех к руке, раздавал им красные яйца и милостыню. Ему подражали в этом дети его, Алексей и Феодор. Царица Наталья Кирилловна водила с собою юного Петра в эти убежища нищеты и старости. Такова была судьба в московском мире нищих и первых человеколюбивых заведений до XVIII века. В XVIII веке подобный порядок вещей изменился, и богадельни приняли более определенный характер.